Шаг номер 7. Ваше первое собеседование или успешная встреча с будущим начальником. Unless you convince the interviewer of your special talents and abilities. Если вы не убедите будущего работодателя в том, что вы действительно уникальны, you're not going to make a powerful enough impression for them to remember. Вы не произведете достаточно сильного впечатления, чтобы они вас запомнили. And the bottom line is, if they don't remember you. И главная мысль в том, что если они вас не запомнят, they're definitely not going to call you back. Конечно, они вам не перезвонят. And they probably won't hire you. И скорее всего, не наймут вас. I want to share with you some very important guidelines for that first interview. Я хотел бы рассказать вам о самых важных основных вещах, касающихся первого интервью. Number one. Первое. Use wait time. Используйте время ожидания. I would suggest getting to the interview at least 15 or 20 minutes early to begin with. Я бы предложил появиться на собеседовании на 15-20 минут раньше. Not only as a precaution in case you get stuck in traffic. Не только на случай, если вы попадете в пробку. But also to use as an opportunity for research. Но для того, чтобы использовать это время для исследования. As you're waiting in the lobby for the interview. Когда вы в приемной ждете приглашения на собеседование. Don't just sit. Не надо просто сидеть. Look around. Оглянитесь. What's on the walls? Посмотрите, что развешено на стене. Maybe special awards or plaques. Может быть, там есть сертификаты, грамоты, какие-то знаки почета. Maybe there's some industry publications lying around on a table. Возможно, на столике лежат какие-то журналы из этой отрасли. Or the company's most recent newsletter. Или какое-то информационное письмо компании. Maybe some of the products the company makes or sells are on display. Возможно, в приемной также выставлены продукты, которые компания производит или продает. Look around, check things out. Оглядитесь, посмотрите, что есть. You might be able to get information that will help you in the interview. Возможно, вы получите информацию, которая выручит вас на собеседовании. Number two. Второе. Make friends with a powerful employee. Подружитесь с влиятельным сотрудником. Who are we talking about? О ком идет речь? The secretary. О секретаре. First of all, they deserve to be respected. Во-первых, они достойны уважения. Just like anybody else. Точно так же, как любые другие сотрудники. The second thing you need to remember. И второе, что нужно помнить. Is that many interviewers ask their secretary what they thought of the person that they just interviewed. Очень многие работодатели консультируются со своим секретарем по поводу человека, с которым только что провели собеседование. If you were talking nasty on your mobile phone to somebody. Поэтому если вы в приемной разговаривали по телефону и кричали в трубку, or if you treated the secretary with disrespect, или если вы неуважительно или по-хамски отнеслись к секретарю, boy, they can make the difference. Она может сыграть такую ключевую роль в вашей судьбе, with you getting hired or not. Что вас могут и не нанять именно из-за этого. Number three. Третье. Make a connection. Наладьте контакт. Doesn't matter how good you look on paper. Независимо от того, насколько хороши вы на бумаге. Doesn't matter how great you answer the questions you're asked. Неважно, насколько хорошо вы отвечаете на заданные вопросы. If you don't make a positive connection with the person that you're interviewing with. Если вы не наладите позитивный контакт с человеком, который проводит с вами собеседование. It's highly unlikely you're going to get the job. Вероятность получить эту работу невелика. How do you make the connection? Как наладить этот контакт? Very simple. Очень просто. Smile. Улыбайтесь. Remember, not the Bart Simpson goofy grin. Помните, не улыбкой Барта Симпсона. Just a simple, sincere smile. А простой, откровенной улыбкой. If the person smiles back, и если этот человек улыбнулся вам в ответ, you got a connection. Значит, связь налажена. Maybe not a big one. Возможно, не какой-то серьезный контакт. But it's a beginning. Но, по крайней мере, это начало. And that's the best way to start the interview. И это самый хороший способ начать ваше собеседование. Number four. Четвертое. Be specific. Говорите конкретно. One of the worst sins an interviewee can commit. Один из самых страшных грехов, который может совершить кандидат, is to speak in generalities rather than specifics. Это говорить общими фразами, не говоря о деталях. It's not enough to say. Недостаточно сказать. I'm a very goal-oriented person. Я человек, ориентированный на цели. You have to back it up with specifics. Вы должны подтвердить эту информацию какими-то конкретными деталями. Number five. Номер пять. Keep your focus positive. Оставайтесь позитивными. What are we talking about? О чем идет речь? No complaining. Не надо жаловаться. My last boss was a jerk. Ой, у меня босс придурок. No judging. Не надо осуждать никого. You know, my coworkers did this and this, and I don't think. Ой, вы знаете, мои коллеги сделали это и это. Also, no negative talk. Не надо также говорить никаких негативных вещей. And most importantly. И что самое важное. Don't tell secrets. Не надо рассказывать о секретах. For example. Например. Let me tell you a secret. Позвольте рассказать вам секрет. About my present employer. О моем бывшем работодателе. Look, people with a crooked or wicked tongue are already too common in most companies. Потому что людей с длинным языком без костей уже и так достаточно в большинстве компаний. Why would anybody hire a new big mouth? Зачем им нанимать еще одного болтуна? They won't. Они и не наймут. Be positive about everything. Старайтесь позитивно отзываться обо всем. Case closed, period, end of story. Все, точка, конец истории. Number six. Шестое. Share your differentiated advantages. Рассказывайте о своих конкурентных преимуществах. How do we do this? Как? Stories. Используйте истории. What kind? Какие? Personal stories. Истории из личной жизни. Work stories. Истории из рабочей жизни. Fun stories. Веселые истории. Serious stories. Серьезные истории. And of course, stories where you're the hero. И, конечно, истории, в которых вы выступили как герой. Stories that are told will help the person that's interviewing you. Хорошо рассказанные истории помогут вашему работодателю. Better visualize you and your capabilities. Представить вас и ваши возможности. Number 7. Седьмое. Show and tell. Показывайте и рассказывайте. It's one thing to tell somebody that you wrote a report. Одно дело рассказать кому-то, что вы написали отчет. And it's quite another to actually show them. И другое дело показать им копию успешного отчета. Bring along copies of reports or projects or photos or programs or whatever. Принесите с собой копии проектов, отчетов, программ, фотографий, все, что возможно. That provides a tangible example of what you've accomplished. Это станет замечательным материальным примером того, что вам удалось достичь. Number 8. Восьмое. Be careful with money. Будьте осторожны с вопросами денег. What if they ask you the money question? А что, если они зададут вам вопрос о деньгах? Early in the interview. В самом начале интервью. Which is often the case. Такое обычно случается. What do you say? Что лучше говорить? Very simple. Все очень просто. What would a person with my background and qualifications typically earn in this position in your company? Задайте такой вопрос. А сколько бы зарабатывал человек в этой должности с моим уровнем образования и опытом работы в вашей компании? Or something else you can say is... Или вы можете сказать вот что. I'm ready to consider your best offer. Вы знаете, я готов рассмотреть все ваши предложения. Do not start talking details. Не надо говорить о деталях. Until you get into the negotiation phase of the process. До того момента, как не перейдете на этап переговоров. This is the one time you don't want to be specific. Здесь вы не должны говорить конкретно. You go too high, too low, you could lose the job. Потому что если вы завысите или занизите планку, вы можете потерять эту работу.